Глава 16. Драгоценный камень. Пояс ключника лежал на полу, в том самом месте, где избавил себя от владельца. Связка ключей и наручники были по-прежнему прикреплены к нему. Элзевер, подняв его, отцепил связку и принялся подбирать ключ к двери. Когда он, наконец, отпер ее, я сказал: «Нам еще и другие двери предстоит открывать, прежде чем мы окончательно выберемся из замка». «Да», — откликнулся Элзевер, — «но если кто-то из здешних увидит у нас эти ключики, я за жизни наши не поручусь. Кинь-ка их лучше в колодец вслед за хозяином». Я взял у него ключи, бросил их в темное жерло колодца, следом туда же отправил пояс с прицепленными к нему наручниками, и имущество ключника, гремя о стенки ствола, устремилось навстречу невидимой сверху глубокой воде, а мы, захватив весь свой арсенал штукатуров, поторопились как можно скорее оставить у себя за спинами это ставшее нам ненавистным место. От пиршественной залы нас отделял небольшой внутренний дворик. Пройдя через него, мы остановились у двери. Она была заперта. Мы стучали в нее, пока охранник нам не открыл, сразу на нашу удачу признав в нас штукатуров, которые прошли сюда час назад. «А где Эфраим?» — поинтересовался он, имея в виду ключника. «Остался возле колодца», — ответил Элзевер. «И нам удалось беспрепятственно пройти через зал, где пленные сооружали себе завтрак из остатков ужина. Вкусно пахло готовкой, которую сопровождала многоголосая французская речь. У внешних ворот пришлось пройти мимо других охранников. Однако они нас выпустили, обойдясь вообще без вопросов. До нас донеслось лишь произнесенное одним из них шепотом ругательство в адрес Эфраима, поленившегося нас самостоятельно проводить и выпустить. На этом ворота за нами захлопнулись, мы очутились на воле, и как только исчезли из поля видимости тюремной стражи, сильно ускорили шаг. Погода успела заметно улучшиться, нас обдувал свежий ветерок, так что нам уже около 10 часов удалось возвратиться в охотничий рог. Весь этот переход мы с Элзевером проделали, кажется, в полном молчании. И на бриллиант Элзевер не поинтересовался взглянуть. Как я протянул ему камень в мешочке, так он и лежал в его кармане. Слов у меня всю дорогу не было, однако мысли одолевали, и далеко не веселые. Вот мы уже вторично спасаем свои жизни бегством. Крови у нас на руках в общем нет, но куда денешься от причастности к драме, которая разразилась на наших глазах у колодца? Случившееся сегодня, казалось, отбросило меня еще дальше от прежней счастливой жизни, и особенно тяжко на сердце мне было из-за того, что меня с чудовищной скоростью уносило от Грейс. Семейная Библия, лежавшая на столе в гостиной у моей тети, была иллюстрирована. Одна из картинок изображала Каина, и я со страхом взирал на нее осенними дождливыми вечерами. Каин там представал в скитании по бескрайней пустыне. Следом за ним шли его сыновья со своими женами и маленькими детьми. В рисунке угадывалось стремительное движение обреченных бежать из последних сил, не ведая отдыха и покоя. На изможденных их лицах стыла маска тревоги, а самым измученным и тревожным выглядел Каин с темным пятном посредине лба, которым пометил Господь этого первоубийцу, чтобы никто к нему не прикасался. Картинка пугала меня и одновременно притягивала. Каково это — понести за свое злодеяние подобную кару? Скитаться без малейшей надежды хоть где-нибудь обрести покой и пустить корни? И вот меня самого готова постигнуть схожая участь. На моей совести смерть двух людей. Мы с Элзевером вынуждены теперь скитаться по лику земли, шанс вернуться на родину для нас призрачен, и если на лбу у меня пока еще нет Каиновой печати, то она потом может и появиться. В охотничьем роге я сразу поднялся наверх и бросился на постель, чтобы передохнуть и подумать, но меня тут же отвлекли голоса Элзевера и хозяина, которые уединились в комнате подо мной для какого-то явно серьезного разговора. Чуть позже, когда Элзевер поднялся ко мне, выяснилось, что речь у них шла о нашем отъезде. Про историю с ключником Элзевер умолчал. Кроме нас, о ней вообще никому знать не следовало. Поэтому для объяснения столь неожиданной нашей спешки убраться из этих мест, Он сказал, будто ему сообщили о таможенниках, которым удалось напасть на наш след, и они вот-вот нас здесь обнаружат. Хозяин мигом вошел в наше положение, чего Элзевер и хотел от него добиться, потому что не сомневался, как только ключника хватится, тут же начнут разыскивать штукатуров, в чьей компании его последний раз видели. Значит, исчезнуть с острова нам требовалось как можно быстрее. Ну, хоть в этом судьба нам благоприятствовала. Из Коуза этой ночью отчаливало голландское торговое судно, доставившее на другую оконечность острова голландский джин и возвращавшееся в Схвенинген с грузом шерсти. Голландского капитана хозяин таверны хорошо знал, часто на него работал и имел все основания снабдить нас рекомендательным письмом к нему, которое нам откроет путь в Нидерланды. Так что мы во второй половине дня уже шагали по дороге, которая нас вела из Ньюпорта в Коуз, и одеты были по-новому, так как снова сменили образ, для чего нам вполне подошли синие одеяния моряков. Погода опять ухудшилась, небо заволокло тучами, дождь пошел даже сильнее, чем ранним утром, и новый длительный переход сопровождался у нас угрюмым молчанием. В Ньюпорт мы прибыли к 20:00. Выяснилось, что судно наше уже готово поднять паруса и лишь ожидает начала прилива. Называлось оно «Golden Drum», немного превосходило размерами «Бонавентуру», но построено было похуже. Элзевер, обменявшись приветствиями с капитаном, вручил ему рекомендательное письмо. Не могу сказать, чтобы тот после его прочтения нам особо обрадовался, однако подняться на борт позволил. Нам показалось самым разумным не мелькать лишний раз перед ним, и мы спустились в трюм. Шерстью корабль был забит под завязку, тюки с ней затащили даже в каюты. Мы с Элзевером на них и легли. Я от усталости заснул еще прежде, чем лег, а пробудился, когда следующее утро было уже в разгаре. Путешествие это существенно для данной истории только тем, что мы целыми и невредимыми достигли Схвенинингена, а потому и рассказывать о нем больше не стану. Избери Элзевер для нашего бегства иную страну, нашелся бы и другой корабль. Но он заранее выбрал Голландию, выяснив в Ньюпорте, что Гаага – лучший в мире рынок бриллиантов. Мне он об этом сообщил уже после того, как мы оказались под крышей маленькой безопасной для нас городской таверны, предоставлявшей пристанище морякам, но не низших должностей, а классом повыше, вроде помощников капитанов и шкиперов с небольших суденышек. Там мы осели на несколько дней, пока Элзевер собирал подробные, насколько то было возможно, не вызывая к себе подозрений, сведения о лучших скупщиках, знающих толк в драгоценных камнях и способных за них заплатить достойную цену. К нашей удаче он знал голландский язык. Не в совершенстве, но достаточно, чтобы его понимали, и он понимал собеседника. Я поинтересовался, каким образом ему удалось его выучить. Он объяснил мне, что благодаря матери-голландке, которая его нарекла голландским именем, и говорила с ним на своем родном языке, благодаря чему голландским он начал владеть столь же свободно, как и английским. Но после смерти матери, а скончалась она, когда он еще был мальчишкой, навык этот значительно у него подутратился. По истечении нескольких дней впечатление от ужасающего Каррисбрукского утра до того поблекло у меня в памяти, что дух мой воспрял, Элзевер, увидев, насколько повеселел я и успокоился, вернул мне бриллиант. Мною немедленно овладела жажда им любоваться, и я то и дело стал его извлекать на свет, каждый раз завораживаясь больше прежнего его сиянием, которое мне казалось все удивительнее и прекраснее. Не оставляло меня в покое сокровище даже ночами. Дождавшись, когда весь дом погрузится в сон, я запирал двери комнаты, усаживался перед свечой за стол и начинал вертеть в руках бриллиант. Размером он был, повторюсь, с грецкий орех, формой скорее напоминал голубиное яйцо и необычно изящным образом по всей поверхности ограненный отличался редкостной чистотой. Ни единого пятнышка или точечки чуждого цвета. Но прозрачный, как капля незамутненной воды, он, к моему изумлению, вспыхивал красным, синим, зеленым, и всполохи эти были столь ослепительны, что оставалось лишь диву даваться, откуда они возникают. Когда я любовался им в присутствии Элзевера, то начинал ему пересказывать истории из «Тысячи и одной ночи», о чудесных драгоценных камнях, хотя был уверен, не те, которые принес орел из долины бриллиантов, не сиявшие в короне самого халифа, не идут ни в какое сравнение с великолепием моего драгоценного камня. Разумеется, мы за это время множество раз обсуждали сумму, которую можем выручить за свою драгоценность. Однако из-за отсутствия опыта в таких сделках заходили не дальше гаданий, и вопрос оставался по-прежнему открытым. Впрочем, я все равно был уверен, стоит она много тысяч фунтов, а потому повторял, потирая руки. Жизнь, конечно, игра опасная, и мы много в ней сделали неудачных ходов, зато в итоге кое-чего добились. Только вот я вдруг стал замечать, что мы с Элзевером словно бы обменялись своим отношением к нашей находке. Если совсем недавно я, оцепенея от ужаса в жутком колодезном помещении, порывался выбросить бриллиант, а Элзевер мне этого не позволил, то теперь он стал придавать ему куда меньше значения, а меня бриллиант с каждым днем притягивал все сильнее. Элзевер же, похоже, теперь старался даже лишний раз на него не смотреть, и однажды ночью, когда я в очередной раз начал ему демонстрировать восхитительное сияние сокровища, сказал: «Не бери этот камень чересчур сильно в душу. Он твой, и воля твоя, как ты им распорядишься. Я ни пенни себе не возьму из того, что мы выручим. Но будь я тобой, получи с его помощью большое богатство и вернись однажды в Мунфлит, поостерегся бы тратить все деньги только на свои нужды. А перво-наперво отремонтировал богадельни, как в своей воле последний распорядился сделать черная борода». Не знаю уж, что побудило его дать мне подобный совет, но мои планы и мысли полностью расходились с таким решением. Драгоценность лежала передо мной на столе, ее сияние, оттененное грубой сосновой поверхностью, казалось особенно ярким, и, поглощенный этим манящим блеском, я уносился в воображении к богатству, которым стану в скорости обладать, Мунфлиту, куда непременно вернусь, и женитьбе на Грейс. Поэтому Элзеверу я ничего не ответил, а бриллиант убрал в серебряный медальон у себя на шее, где он у меня и хранился, так как, по нашему мнению, был здесь самым надежным образом скрыт от посторонних глаз. Несколько дней побродив по городу, мы навели достаточно справок. Выяснилось, что большинство скупщиков живет поблизости друг от друга на одной и той же улице, название которой не сохранилось у меня в памяти. Самым известным и самым богатым из этих скупщиков был Криспин Алдебранд, еврей по рождению, всю жизнь проведший в Гааге, который, помимо своего процветания на ниве торговли и скупки драгоценностей, славился полным отсутствием интереса к тому, каким образом добыт принесенный ему на продажу товар. Если его устраивало качество вещи, он без дальнейших расспросов ее покупал. Нас такая его позиция очень устраивала, и по недолгому размышлению к нему-то мы и отправились вечером на исходе лета. К дому его подошли мы за час до заката, и, несмотря на множество лет, прошедших с тех пор, я отчетливо это место помню, хотя очень давно уже не видел его, да и не хотел бы снова увидеть. Дом, двухэтажный, приземистый, стоял не вровень с линией улицы, а таился в глубине за деревянным забором и небольшой лужайкой, по которой к нему вела выложенная камнем дорожка. Побеленный звездкой фасад, окна с зелеными ставнями, магнолии с блестящими листьями по бокам окон. Магазинов у этих торговцев не было. Иногда они могли выставить какое-нибудь ожерелье или браслет в нижнем окне, однако по большей части ограничивались одной только вывеской над входом в дом, сообщавшей о роде их деятельности. У Алдебранда она извещала, что здесь продаются и покупаются драгоценности, а также сужают деньги под залог бриллиантов и прочих драгоценностей. Дверь нам открыл крепко сбитый слуга, поинтересовался целью нашего появления, а затем, оставив нас в холле с каменным полом, поднялся наверх узнать, примет ли нас хозяин. Несколько минут спустя мы услышали скрип ступеней, и на лестнице возник сам Алдебранд. Маленький, высохший, с желтой кожей и лицом, изборожденным глубокими морщинами. Было ему не меньше 70 лет от роду. Мне бросились в глаза его туфли из лаковой кожи с серебряными пряжками и скошенными каблуками, добавляющими владельцу талику роста. Разговор он с нами повел прямо с лестницы, перегнувшись через перила. «Ну, сыновья мои, чем могу быть полезен? Имеете желание продать драгоценность? Только прошу учесть, моряцкого барахла не беру. Лунный камень, кошачий глаз или бриллиант с булавочную головку оставьте лучше на брошке своим возлюбленным. Алдобрандт с мелочевкой не возится». Голос у него был высокий, писклявый. Обращался он к нам на нашем родном языке, догадавшись то ли по лицам нашим, то ли по поведению, откуда мы. Английским владел весьма скверно, хотя и достаточно, чтобы мы его поняли. «Никакой мелочевки!» — подчеркнул он. И тогда Элзевир ответил. «К удовольствию вашей милости, мы прибыли из-за моря, и у этого юноши есть недурной бриллиант». Камень я уже держал наготове. И едва старик пропищал сварливо. «Ну, давай-ка посмотрим!» — протянул ему наше сокровище. Он сложил ладонь горстью, словно бы ожидая камушек столь ничтожный, что подцепи его пальцами может и выскользнуть. Пренебрежительное его отношение к бриллианту меня рассердило. И злясь на стремление старика обесценить своим презрительным жестом мое сокровище, я простер таким образом к нему руку, словно держал в ней нечто размером с тыкву. В холле было довольно темно. Свет попадал в него только сквозь полукружье окна над дверью. Старик склонил голову ближе к моей, и, готов поклясться, выражение лица его стало совсем другим, едва он ощутил размер и вес камня. От презрительной и скучающей мины следа не осталось. Теперь он всем своим видом выражал изумление и радость. Подхватив камень с ладони, он зажал его между большим и указательным пальцами, поднес к глазам, и, когда снова заговорил, то уже не сварливо и раздраженно, а скорее с располагающей деловитостью. «Тут слишком темно. Мне нужно больше света. Прошу за мной». И, не выпуская камень из пальцев, он двинулся вверх по лестнице. А мы следовали за ним по пятам, опасаясь, как бы он не исчез из вида с нашим сокровищем, несмотря на то, что богат и очень известен. Так мы достигли другой лестничной площадки, где он распахнул настежь дверь комнаты, окна которой выходили на запад, и сквозь них во всю мощь струились лучи закатного солнца. Контраст этого красно-золотого сияния с полутьмой на лестнице был столь разителен, что меня на мгновение ослепило, и лишь повернувшись спиной к окну, я смог разглядеть, как выглядит комната, куда нас провели. Забранная красными деревянными панелями, с кроватью, стоявшей в нише одной из стен, и полками по другим, на которых стояло множество футлярчиков и металлических переносных сейфов. Ювелир уселся за стол лицом к солнцу, держа бриллиант против света. Принялся пристально его разглядывать. Я отчетливо видел, как меняется выражение его лица. Оно становилось все более жестким и хитрым, а затем, повернувшись ко мне, он весьма резким тоном осведомился. «Откуда ты прибыл, парень? И как твое имя?» Вопросы эти застигли меня врасплох, и еще не привыкнув к жизни под фальшивыми именами, я выпалил. «Джон Тренчард, сэр, из Мунфлита в Дорчестере!» Секунду спустя я был готов язык себе откусить за то, что у меня это вырвалось. Элзевир, хмурясь, взирал на меня, призывая всем своим видом умолкнуть. Но поздно. Торговец уже занес мой ответ в конторскую книгу. Оплошность моя показалась тогда нам, в общем-то, мало что значащей, хотя предпочтительней было бы не оповещать, откуда мы прибыли. Вот только у проведения свои законы, и впоследствии именно запись в книге Алдобранда привела к очень важному для моей жизни событию. «Из Мунфлита в Дорчестере», — произнес вслух старый торговец, занося мой ответ. «И каким же образом ты, Джон Тренчард, стал обладателем этого?» — постучал он пальцем по лежавшему перед ним на столе бриллианту. Тут Элзевир, опасаясь, как бы я что-то еще не выболтал, торопливо воскликнул. «Ну уж нет, сэр! Мы к вам пришли не играть в вопросы с ответами. Коли интересуетесь, ваша милость, тем, что мы вам предложили, так назовите цену. А на длинной про себя истории у нас времени нет. Мы английские моряки. Камень приобретен честным образом». И он потеребил пальцами бриллиант на столе, словно напоминая торговцу, кто драгоценностью этой владеет. «Не кипятитесь, не кипятитесь», — примиряюще проговорил тот. «Камень, конечно же, приобретен честно. Но если бы вы мне сказали, откуда именно он у вас взялся, я, вероятно, бы смог обойтись без нескольких утомительных тестов, к которым вынужден буду сейчас прибегнуть». С этими словами он отворил шкаф, находившийся посреди панелей, откуда извлек маленькие весы, несколько кристаллов, черный камень и бутылку, наполненную зеленой жидкостью, после чего, аккуратно взяв из пальцев Элзевера бриллиант, с которым тот расстался весьма неохотно, принялся его взвешивать, сперва воспользовавшись в качестве противовеса черным камнем, а затем крохотными бронзовыми гирьками. Я, стоя спиной к окну, наблюдал за стариком, освещенным красным закатным светом. Взвесив бриллиант, он потер его о черный камень, капнул на него жидкостью из бутылки, и чем дальше заходил в своих исследованиях, тем сильнее с его лица стирались эмоции и удивления, уступая место холодной застылости коварно расчетливого торговца. Я следил за его манипуляциями с камнем, ожидая, когда он произнесет хоть слово. Пульс мой яростно бился, колени подкашивались, наконец напряжение мое достигло стадии лихорадки. Стоять неподвижно стало невмочь. Я отвернулся к окну. Мы с Элзевером были очень близки к решающему моменту. Из пересохших губ старика в любую секунду мог прозвучать вердикт, из которого нам станет ясно, стоило ли ради этого камня едва не лишиться жизни, или наши надежды с ним связанные зиждились не на твердой почве, а на зыбучем песке. Итак, я стоял спиною к торговцу и, ожидая, когда он произнесет хоть слово, смотрел в окно. Моменты подобного напряжения, когда мозг поглощает всецело одна идея, весьма удивительны тем, что взгляд, словно помимо сознания, способен ухватывать все оказавшееся перед ним, и впоследствии мы вспоминаем с достаточной ясностью лицо или пейзаж, до которого нам вроде бы совершенно не было дела. Вот и я, ни о чем тогда не способный думать, кроме нашего бриллианта, подмечал очень многое из того, что виделось мне из окна, и очень скоро это сыграло для нас весьма важную роль. Окно относилось к французскому типу, то есть доходило до пола и смахивало на застекленную двустворчатую дверь. По случаю теплого вечера обе створки были распахнуты. За ними находился небольшой балкон, вплотную к которому росло грушевое дерево. Ветви его по нему распластались, полуприкрыв парапет завесой зеленых листьев. Окно при необходимости могло быть защищено изнутри надежными жалюзи, а извне – окованными железом ставнями. Да и на самих створках имелись надежные запоры, снабженные длинными металлическими прутьями, о предназначении которых я не имел никакого понятия. Под балконом раскинулся в рамке из кирпичных стен маленький квадратный садик, аккуратный и до нельзя ухоженный. Вдоль стен там росли розовый шток розы, разноцветные маки и множество других цветов, но мой взгляд приковало растение, которого прежде я никогда не видел. Высокое, напоминающее тростник и цветущее красным. Видимо, было оно каким-то редким, ибо ему отвели небольшую отдельную клумбу. На него-то я и смотрел пристально, не отдавая в этом себе отчета, ибо думал только о мистере Алдобранде и о цене, которую он предложит за наше сокровище. 10 000 фунтов? 50 000? 100 000? Вот, наконец, он заговорил. Я стремительно повернулся к нему. «Сыновья мои, и особенно ты, сын Джон», — начал он, глядя на меня. «Камень, который вы мне принесли, вовсе не камень. Это стекло, а вернее, как мы называем подобное, страз. Очень хороший, отмечу, страз, может быть, даже лучший из всех, которые я когда-либо видел. Именно потому-то мне показалось важным подвергнуть его столь тщательной проверке. Против точных химических тестов ведь ни одна подделка не устоит. Во-первых, он слишком легок для бриллианта. Во-вторых, при трении об этот базанус или черный камень не оставляет белых следов. И в-третьих, при герменевтическом тесте, который производится с помощью данного очень дорогостоящего состава», указал старик на бутылку с зеленоватой жидкостью, Субстанция не изменила цвет на мутно-оранжевый, как происходит при соприкосновении с подлинным бриллиантом, а осталась зеленовато-прозрачной. Комната стала вертеться перед моими глазами, пока я слушал его. Меня замутило, сердце ухнуло вниз. Надежды, столь долго мною лелеемые, обратились в прах. Мы рисковали жизнями из-за жалкого кусочка стекла. Славно же черная борода сумел поиздеваться над нами век спустя после своей кончины. Только что мы считали себя богачами, и вот превратились в беднейших отщепенцев. Разом рухнули все мечты. Ведь они были связаны с этим камнем, который оказался никчемной подделкой. Планы наши рассыпались, словно карточный домик. Никогда нам теперь не вернуться в Мунфлит. Мы ведь без средств, которые нам позволили бы откупиться от прошлых прегрешений. И главное, я никогда не смогу жениться на Грейс. «Нет, сын Джон!» — пропищал старик, заметив, как я расстроен. «Не убивайся так сильно! Хоть это и страз, но я же не говорю, что он ничего не стоит. Работа-то искуснейшая. Редко увидеть такую доводится. А потому предложу тебе за него 10 крон серебром. Сумма совсем не дурная для юноши-моряка. Другие торговцы в городе предложили бы меньше». «Да пропади оно пропадом!» — прокричал Элзевир, и я уловил в его голосе всю меру досады и горечи, которые он пытался усиленно скрыть. «Мы не серебряные кроны пришли сюда клянчить. Оставьте их у себя в кошельке. А эта сияющая подделка пусть отправляется к дьяволу. Нам только на пользу избавиться от нее. На ней ведь лежит проклятие!» И, схватив камень, он яростным жестом швырнул его в распахнутое окно. «Дурак! Проклятый дурак!» Взвившись на ноги, завизжал торговец бриллиантами. «Вы что, издеваться сюда надо мной явились? Я назначил вам цену за вещь — 10 крон серебром, а вы после этого ее выбросили словно мусор!» Я рванулся вперед в попытке схватить Элзевера за руку, но опоздал. Камень уже взмыл в воздух, сверкнул, отражая лучи заходящего солнца, и скрылся среди цветов в квадратном садике. Момента его падения я не видел, однако мне удалось проследить траекторию, по которой он устремился к земле, и мне показалось, глаза мои уловили краткий сияющий всполох в том месте, где он коснулся ее. Мгновенную вспышку света у стебля растения с красными цветами, которая тут же погасла. Обернувшись, я смог заметить, что маленький старичок смотрел в одну со мной сторону и, возможно, тоже увидел прощальный блеск камня. «Вот вам и ваши 10 крон!» — воскликнул Элзевир. «Пошли, парень!» Взяв меня за руку, он вышел из комнаты, и мы двинулись вниз по лестнице. «Идите! И чтобы вам было пусто!» — напутствовал нас мистер Алдабранд уже не столь пронзительным голосом, как когда Элзевир выбросил камень, а просто пискляво. «И чтобы вам было пусто!» — вторично произнес он, словно выстреливая нам в спины, когда мы уже покинули комнату. На лестнице нам повстречались двое слуг, которые молча нас пропустили, и мы беспрепятственно вышли на улицу. Какое-то время ни Элзевир, ни я не произносили ни слова. А потом он сказал: «Выше нос, парень. Сам ведь мне говорил, что на этой штуке проклятие. Теперь мы избавились от нее. Может, оно как раз хорошо и к счастью». Я промолчал. Меня душила досада. Бриллиант оказался подделкой, и мне оставалось лишь горько сетовать, что ни одной из наших надежд не суждено сбыться. Теперь-то мне было ясно. Легкость, с которой я посчитал, что на камне лежит проклятие, и даже вроде бы порывался избавиться от него, была лишь пустой игрой. Я мог себя тешить ей сколько угодно, пока драгоценность при нас. Теперь же, когда ее с нами не стало, я отчетливо осознал, что никогда бы себе не позволил ее утратить, и появись у меня возможность снова ее обрести, рискнул бы любым проклятием. По возвращении нас ждал ужин, но я к нему не притронулся, и лишь мрачно взирал, как ест Элзевир, мысленно вновь и вновь прокручивая события этого вечера. Внезапно меня осенило. «Элзевир, какого же мы дурака сваляли? Камень наш не подделка, он настоящий!» Элзевир отложив вилку и ножик, внимательно посмотрел на меня, ожидая, что я скажу дальше. Казалось, слова мои удивили его гораздо меньше, чем можно было предположить. Я напомнил ему, сколь хищной радостью, смешанной с удивлением, озарилось лицо торговца при первом взгляде на камень. Неубедительное ли доказательство, что он счел его настоящим? И какое он равнодушие напустил на себя потом, явно в стремлении нас обмануть? Ну а, допустим, тесты его действительно определили подделку. Почему же он так разгневался и всполошился, когда Элзавер выбросил камень в окно? Все это я выпалил на одном дыхании, и пока набирал в легкие новую порцию воздуха, уже окончательно проникся уверенностью, что камень наш подлинный, и Алдабрант нас надул. «Скорее всего, ты прав», — ответил мне Элзавер, не выказав сколько-нибудь заметных эмоций. «Но что нам теперь поделать? Камень-то выброшен». «Да», — подтвердил я. «Но мы можем вернуться и взять его. Я видел, куда он упал, и запомнил место». «А ты не предполагаешь, что Алдабрант тоже видел?» — спросил Элзавер. Тут мне и вспомнилось, как старик-торговец, посмотрев туда же, куда и я, значительно сбавил тон, и вопли его перестали быть столь истошно отчаянными, как в тот момент, когда Элзавер выбросил камень. «Ну уж не знаю», — неуверенно произнес я. «Давайте вернемся туда и проверим. Он упал прямо у стебля красного цветка, точно помню. И вы еще сомневаетесь?» Уставился я на Элзавера, который воспринял мое сообщение с прежней сдержанностью. «Разве мы не пойдем за ним?» Элзавер, помолчав с минуту, принялся мне отвечать так тихо и медленно, словно взвешивал каждое слово. «Камень наш, вероятно, и впрямь настоящий. Безумством было с моей стороны его выбросить. И все-таки, может, нам лучше без него? Ты ведь сам первый заговорил о проклятии. Тогда я лишь над тобой посмеялся. Страхи твои показались мне детскими сказками. А теперь вот и сам задумываюсь, не так ли все часом действительно обстоит? Сам посуди. С тех пор, как мы след этого бриллианта учуяли, удача от нас отвернулась. Сильно отвернулась. Из дома мы изгнаны, скитаемся здесь за множеством миль от родных краев. Нас разыскивают, как беглых преступников. На наших руках теперь кровь. Кровь-то сама по себе не очень меня пугает. Много раз приходилось мне встречаться лицом к лицу со смертельной опасностью в честном бою. Но никогда разящий удар не ложился на мою душу такой тяжестью, как конец тех двоих. Хотя я, можно сказать, и не был его причиной. Да, я, правда, всю свою жизнь занимался контрабандой, однако все знают, что никаких дурных дел за мной не водилось, и беглым преступником считать меня несправедливо. И еще больше несправедливо, когда беглым преступником считают тебя. Не проклятый ли этот камень тому виной? Вдруг он на самом деле способен разрушить жизнь каждого, кто на него польстился? Я, конечно, не мистер Гленни, и не очень-то хорошо в подобных вещах разбираюсь. Но разве не мог черная борода в злом настрое сделать так, чтобы сокровище стало бедствием для любого, кто решил нажиться на нем? Нам-то с тобой оно зачем? Деньги у меня есть. На все, что необходимо, их хватит. Заляжем втихую по эту сторону пролива. Ты здесь сможешь освоить какое-нибудь честное ремесло. А когда там успокоится... Можем в Мунфлет вернуться. Так что оставь этот камень в покое, Джон. Нам, наверное, лучше оставить его в покое. Говорил он предельно искренне, в конце своей речи взяв меня за руку и не сводя глаз с моего лица, но я изо всех сил увиливал от его взгляда. Доводы Элзевера были вполне резонны, тем не менее, выслушав их и признав, что все сказанное им правильно, я продолжал упрямиться. Мне не хотелось оставлять бриллиант в покое. Да, я, конечно же, прекрасно помнил проповедь мистера Гленни, в которой он сравнивал жизненный путь человека с конфигурацией буквы «Y». Каждый из нас, по его словам, может оказаться на перепутье, и ему будет необходимо выбрать, по какой из двух дорог идти дальше, узкой и крутой или пологой и широкой. И вот мне вдруг стало ясно, что я давно уже следую в поисках этого зловещего сокровища по широкой дороге. мне внять бы совету своего мудрого старшего друга. Так ведь нет? Я зашелся в мольбах, убеждая его, что необходимо вернуть бриллиант и на средства, вырученные от продажи, восстановить богадельни, хотя в глубине души совершенно не собирался их восстанавливать. И Элзавер, самый упрямый из всех мне известных людей, который обычно не принимал ничего, если это противоречило его собственным взглядам, из огромной привязанности ко мне сдался. Вышли мы в путь уже после 10 вечера, намереваясь перелезть через ограду сада Алдобранда и заняться поиском камня. Я продвигался вперед стремительно и, заглушая сомнения, неумолчно болтал. Элзавер, чуть отстав от меня, отмалчивался, и по угрюмому его виду было легко понять, что действует он против собственной воли. Ближе к дому торговца я, впрочем, тоже умолк, и остаток пути провели мы в полном безмолвии, поглощенные каждой своими мыслями. Фасад Алдобрандова дома нам показалось самым разумным обогнуть, свернув с улицы в переулок, который, по нашим предположениям, шел по внешнюю сторону садовой стены. Людей попадалось мало даже на больших улицах. Здесь же, пока мы крались, таясь под сенью высоких стен, вовсе не встретилось ни души. Расчет нас не обманул. По ту сторону одной из стен действительно находился тот самый садик, который я вечером видел с балкона. Мы мгновение постояли. По-моему, Элзавер хотел еще раз попытаться отговорить меня от предстоящей вылазки, но я как раз в этот момент обнаружил место в стене, где несколько кирпичей расшатались, и ринулся на ее штурм, не предоставив ему возможность что-либо произнести. Препятствия мы преодолели легко. Приземление никаких неприятностей нам не доставило, так как рядом со стеной была разбита мягкая клумба. Далее мы протиснулись сквозь кусты крыжовника, цеплявшиеся за нашу одежду, увидели силуэт дома, без труда определили нужное направление и несколько шагов спустя уже стояли на лужайке, которая за 3 часа до этого мне открывалась с высоты балкона. Изгиб дорожек и расположение клумб я запомнил, да к тому же нас вел к ним резкий запах маков, ставший в ночи до тошнотворности сладким. Сад окутывала полная тишина. Ночь стояла до того ясная, что при свете ее были вполне различимые тона цветов, хотя зелень казалась серой. Прячась под сенью стены, мы поглядели на дом, прислушались. Оттуда не доносилось ни звука, словно внутри все вымерло. Окна были темны, за исключением одного, выходящего на балкон, которое, ясное дело, и привлекало в первую очередь наше внимание. За ним находился некто еще не спавший, и свет из комнаты пробивался наружу сквозь решетчатые деревянные жалюзи. «Явно еще не лег», — шепотом констатировал я. «И ставни снаружи пока открыты». Элзавер кивнул. Я направился прямиком к клумбе с одиноким цветком, столь отличающимся ото всех остальных, ибо прекрасно видел даже при тусклом свете его красные колокольчики, растущие на голенастом стволе. «Камень лежит возле стебля, с той стороны, которая ближе к балкону», — объяснил я, положив Элзаверу на плечо руку, чтобы он оставался на краю клумбы, пока будут длиться мои поиски, и улез в полосу маков, окружавшую камень. Ноги мои утонули в мягкой земле. Ночь затемнила алость цветов, но ошибиться было нельзя. И в скорости я стоял уже подле голенастого ствола. Пальцы мои зашарили по земле в попытках нащупать камень, однако скользили лишь по рыхлой плодородной почве. И взгляд мой нигде не улавливал ни проблеска, хотя попадись мне на глаза даже галька, я и ее обязательно разглядел бы, а уж свой бриллиант тем более. Его определенно там не было, и ровно с той же определенностью не было у меня ни малейших сомнений, что упал он именно здесь. «Он должен быть здесь! Он должен быть здесь!» В отчаянии я произнес это достаточно громко. «Тихо!» — призвал меня шелестящим шепотом Элзавер поумерить голос. Я, опустившись на колени, начал просеивать сквозь пальцы землю вокруг цветка. Тщетно. Камень не провалился в клумбу. Его там попросту не было. Тогда я подошел к Элзаверу и принялся убеждать его, что если мы под прикрытием шток роз зажжем спичку, а я потом ее пламя прикрою ладонями, никто его не заметит. Зато мне, наконец, удастся найти бриллиант». Он мою просьбу исполнил, хотя сам в удачу не верил. И, протягивая мне спичку, тихонько сказал: «Оставь этот камень, парень, пусть его. Либо ты место неверно приметил, либо другие до нас тут уже побывали. Как ни крути, видать, свыше уж так решено, что не должны мы больше его касаться. И к лучшему, брось попытки, пошли домой». Рука его легла на мое плечо, в голосе слышалось столько искренности и мольбы, словно со мной говорил не здоровенный силач, а женщина. Но мне было не до увещеваний. Я вырвался и, держа в сложенных ковшиком ладонях горящую спичку, устремился обратно к цветку. Пламя осветило землю под ним. Дальнейшие поиски были действительно бесполезны. Мягкий коричневый перегной оказался местами слегка придавлен, и мне не пришлось особо гадать при виде следов от обуви небольшого размера и широкого каблука, кто наведался сюда до меня. Каждый в детстве наверняка читал историю о Робинзоне Крузо, которого кораблекрушение занесло на необитаемый остров. Долгое время ему казалось, что там, кроме него, нет людей. И вот однажды он обнаружил на песке отпечаток человеческой ступни. Велико было его потрясение. Но полагаю, что даже он, обнаружив себе подобного на затерянном острове, был поражен куда меньше, чем я, когда пламя спички выхватило след от изящных лаковых туфель с серебряными пряжками и высокими скошенными каблуками. Алдебранд побывал здесь до нас. Следы его вели к центру клумбы. Я, бросив спичку, втоптал ее в землю, отступил к тому месту, где дожидался меня Элзевир, взял его за руку и злым шепотом резко выдохнул. «Алдебранд уже сюда сунулся и украл драгоценность!» Клокоча от ярости, я смотрел на освещенную решетку жалюзи в окне с балконом. «Ну, стало быть, кончено, и сомнений нет», — ответил мне Элзевир. «Камень больше не наш. Поздравим себя с избавлением от него и поторопимся во свояси». Он развернулся в сторону садовой ограды. Мне бы последовать его примеру, но я по-прежнему не был готов отказаться от сокровища и встал на стезю, которая привела нас к крушению. При свете, который шел из забранного жалюзи окна, я увидел, что ветви груши, росшие вплотную к нему, толсты, и можно ими воспользоваться как ступеньками. Ком, подступивший к горлу от горечи и разочарования, мешал мне говорить. «Элзевир», — с трудом выдавил я из себя, — «не в мочь мне уйти, пока не увижу, что он там делает у себя в комнате наверху. Заберусь на балкон и гляну сквозь прорези. Вдруг старика там сейчас вовсе нет, а наш камень лежит на столе. Тогда мы сможем его забрать». И я устремился прямиком к дому, лишив Элзевера возможности даже слово произнести против. Словно невидимая, но властная сила гнала меня к камню. Разверзся в тот момент у меня под ногами пропасть, и то попытался бы перепрыгнуть. Бояться, что кто-нибудь нас заметит, не приходилось. Все окна, кроме одного в кабинете ювелира, были плотно закрыты ставнями. Шаги заглушали мягкая земля и трава. Я даже поступи Элзевера не слышал, хотя не сомневался, что он идет следом за мной. Одолеть грушу оказалось гораздо труднее, чем представлялось мне издали. Ветви ее были чересчур плотно прижаты к дому, опору для рук и ног я на них едва находил. И пока лез вверх, с дерева шумно срывались недозрелые плоды. Я останавливался, прислушиваясь, не встревожило ли это кого-нибудь в доме. Но вокруг все тонуло по-прежнему в гробовой тишине. Наконец мне удалось уцепиться за парапет балкона. Еще усилие, и я встал на него. Восхождение это порядком меня измотало, но, не дав себе ни секунды отдыха, я подался вплотную к решетке жалюзи. Разглядеть сквозь нее, что творится внутри, труда никакого не составляло. Одна из прорезей пришлась прямиком на уровень моих глаз. Комната мне открылась как на ладони. Ее освещало множество свечей, горевших в канделябре на столе и в настенных бра. На столе, с дальней стороны от меня, сидел лицом к окну Алдебранд, точно так же, как когда мы услышали от него, что бриллиант наш поддельный. Я пристально смотрел на него. Обрати он внимание на окно, наверняка натолкнулся бы на мой пронзительный взгляд. Прямо перед торговцем лежал на столе бриллиант. Наш бриллиант. Мой бриллиант. Это меня окончательно убеждало. Он не подделка, а подлинный. И на столе он лежал не один, а в окружении еще дюжины прочих ограненных драгоценных камней. Разложенные на небольшом расстоянии друг от друга, они сияли и переливались, но мой был раза в три больше самого крупного из них и затмевал их яркостью своего блеска, отражая все свечи, горевшие там, и брызжа лучами из каждой своей грани. Подобное чудо не перепутать ни с чем. «Но разве я не король бриллиантов?» — казалось, взывал он ко мне. «Разве я не твой бриллиант? Разве не заберешь ты меня опять? Не вырвешь из рук этого презренного обманщика?» Я смотрел только на свою драгоценность. Однако у меня не было никаких сомнений, что Элзавер находится рядом со мной. Он не позволил бы мне рисковать одному и явно стоял совсем близко, готовый при первой необходимости броситься мне на помощь. Это меня почему-то вдруг привело в раздражение, и я без малейшей признательности за такую преданность подумал высокомерно. «Мне что же, теперь ни рукой, ни ногой не дозволено двинуть самостоятельно? Вечно буду на поводке у него?» Торговец, чуть посидев с задумчивым видом, начал один за другим складывать камни вплотную к нашему бриллианту. Кажется, он пытался составить из них какую-то композицию, но ни один не шел в сравнение с ним. Яркость нашего бриллианта была подобна сиянию солнца, а остальные поблескивали не больше, чем звезды на ночном небе. Старик переложил камень на чашу весов, стоявших перед ним на столе, и принялся тщательно его взвешивать, не меньше дюжины раз, добавляя в чашу противовеса и убирая из нее бронзовые гирьки. Наконец, результат его вроде удовлетворил. Он занес его ручкой в тетрадь, переплетенную бараньей кожей, а затем произвел какие-то вычисления на отдельном листке. Все на свете бы отдал тогда, чтобы увидеть начертанные там цифры, несомненно обозначившие стоимость бриллианта и ожидаемый доход от его продажи. Зажав камень между большим и указательным пальцами, старик начал вертеть его в разные стороны, ловя лучи света. Я готов был проклясть изумленно восторженное выражение, с которым этот обманщик любовался нашим сокровищем. Подлец к тому же еще улыбался, явно смеясь над двумя простофилями-моряками, которых ему нынче вечером удалось так легко надуть. Пальцы его сжимали наш бриллиант. Наш бриллиант. Мой бриллиант в его пальцах. От моей собственности меня отделяли каких-то 2 ярда. Вуаль из хлипкого дерева да оконное стекло. И за ними бесчестный торговец наслаждался сокровищем, которое отнял у нас. Плеча моего коснулась рука Элзавера. «Пошли», — сказал он. «Старику может вот-вот взбрести в голову затворить ставни, и мы будем здесь обнаружены. Скорее отсюда. Бриллианты не для простых людей вроде нас, а этот и вовсе несет проклятие. Ну же, спускаемся вниз, Джон». Но я, будто забыв, что говорит со мной человек, спасший мне жизнь, выхаживавший меня много трудных недель, да и потом выручавший меня из множества бед и трудностей, грубо стряхнул с плеча добрую руку. Старик в это время поднялся из-за стола и подошел к полке в дальней от нас части комнаты и взял с нее переносной сейф, явно собравшись убрать в него мою драгоценность, которую я после этого уже никогда не увижу. Бриллиант оставался пока на столе, и в его ослепительных переливах под светом 20 свечей мне снова послышался зов. «Разве же я не король бриллиантов? Разве я не твой бриллиант? Так вызвали же меня из лап этого подлого грабителя!» И я ринулся всем своим весом вперед, сквозь жалюзи и стекло, в комнату. Треск расколовшегося дерева и звон разбитого стекла еще не успели стихнуть, когда по всему дому разнеслось надсадное дребезжание колокольчиков. Вот для чего, выходит, была протянута от оконных запоров проволока, назначение которой столь меня озадачило несколько часов назад. Но я даже сигналу тревоги не внял. Мое внимание было сосредоточено целиком на камне. Старик, привлеченный поднятым мною грохотом, засеменил к письменному столу. «Воры! Воры!» — вопил он на ходу. К бриллианту мы с ним поспели одновременно, но ладонь его первой легла на камень. Я вцепился ему в запястье. Он оказал отчаянное сопротивление, но что против меня мог сделать хилый старик? Выковырев моментально из его пальцев камень, я крепко зажал его в кулаке. Тут дверь распахнулась. В комнату влетели 6 крепких слуг, вооруженных палками и дубинками. Элзавир, застонавший в отчаянии, когда я вышиб окно, уже стоял рядом со мной. «Воры! Воры!» — продолжал вопить старый торговец, рухнув изнеможенно в кресло и указывая на нас. Действия дюжих громил оказались столь быстры, что до окна добраться мы не успели. Двое занялись мной, а Элзаверу досталось 4. Слишком много даже для обладавшего великанской силой, когда у противников к тому же в руках дубинки. Видеть мастера Блока побежденным мне ни разу не приходилось. И за мгновение до того, как это произошло, судьба проявила ко мне милосердие, потому что секунды ранее меня так огрели по голове, что я, потеряв сознание, выронил бриллиант и рухнул на пол.